Глава 46. Появление чужака. Роджер опустил голову и поднес к лицу сложенные ладони. Большая удача, что он заметил среди деревьев зеленоватый блеск воды, иначе в жизни бы не нашел ручей. Тот выбивался из трещины в камне, приятно освежая лицо и руки. Скала была гладкой, темно-зеленой, а земля вокруг влажной, изрытой корнями и поросшей густым мхом, сверкающим не хуже изумрудов на полуденном солнце. Мысль о том, что скоро, может, всего-то через час, он увидит Бриану, успокаивала досаду ничуть не хуже, чем холодная вода, пересохшая горло. Хоть у него и украли лошадь, по крайней мере, это случилось в самом конце пути. Странно, что на эту дряхлую кобылу вообще кто позарился. Слава богу, хватило ума держать ценные вещи при себе, а не в сидельных сумках. Роджер прижал руку к карману, чувствуя внутри успокаивающую тяжесть. Собственно, кроме лошади, он потерял разве что пистолет, столь же древний, как и это упрямое животное, немного еды да флягу с водой. Последняя утрата ощущалась особенно остро, пока он брел по пыльной дороге под жарким солнцем. Но теперь и эту маленькую проблему удалось решить. Роджер поднялся, и ноги увязли в сырой глине, оставляя на зеленом мху темные следы. Он вытер грязь о ковер из сухих листьев и хвои, потом как мог отряхнул пальто от пыли и расправил засаленный платок на шее. Костяшки пальцев царапнуло щетиной. Бритва тоже хранилась в сидельных сумках. В общем, выглядел он как настоящий головорез. Не самый лучший вид для знакомства с родителями. Впрочем, Роджера мало заботило, что о нем подумают Клэр и Джейми Фрезер. Сейчас его волновала только Бриана. Ей удалось-таки найти родителей, и Роджер надеялся, что она, радуясь воссоединению с близкими, найдет в себе силы простить предательство. Боже, каким он был глупцом. Настоящий дурак. Недооценил ее упрямство. Не был с ней до конца честен. Пытался силой удержать ее в будущем. Ради нее самой, конечно же. И, в общем-то, это было разумным решением, учитывая все, с чем он столкнулся за последние 2 месяца. Роджер отвел низкую ветвь ладанной сосны и с испуганным возгласом отпрянул, потому что перед самым лицом пронеслось что-то черное. Хриплое раскатистое карр обозначило, что противником его был ворон, и к нему, судя по хлопанию крыльев, прибыло подкрепление. Мимо уха просвистел еще один черный снаряд. «Эй! Пошли прочь!» Роджер увернулся от очередной взбесившейся птицы. Похоже, он набрел на гнездо, и воронам это не понравилось. Первый ворон вновь атаковал и сбил шляпу в грязь. Птицы были на удивление злобны. Они нападали, совершенно не смущаясь размеров противника. Еще одна пролетела мимо, зацепив когтями плечо и выдрав клок ткани. Роджер подхватил шляпу и побежал. Ярдов 100 спустя он замедлил шаг и оглянулся. Птицы его не преследовали. Должно быть, он ушел от места их гнездования. «Да уж, мистеру Хичкоку и не снилось», — пробормотал Роджер, пытаясь успокоить расшалившиеся нервы. В густом лесу голос звучал глухо, словно в подушку. Вокруг было очень тихо. Наверное, хищные вороны спугнули остальных птиц. Неудивительно, что шотландцы считали их вестниками беды. Проведи Роджер в этих местах еще немного времени, и он сам уверует во все древние легенды, которые прежде считал не более чем красивыми сказками. Несмотря на грязь, опасность и бытовые неудобства, Роджер не мог не признавать очарование нынешней жизни. Особенно, когда воочию видел, как люди непринужденно пользуются вещами, которые в его время считаются ценнейшими музейными экспонатами. Если бы не Бриана, он ни капельки не жалел бы о своем путешествии. Пусть даже впечатление здорово подпортил Стивен Боннет и те мерзости, что Роджер наблюдал на борту Глорианы. Он снова прикоснулся к карману. Ему повезло. У Боннета был не один камень, а целых 2. Неужто они и впрямь сработают? Роджер пригнулся и пару шагов проделал едва ли не на четвереньках. Так низко переплетались ветки. Даже не верится, что эта тропинка ведет к жилью. «Мимо не пройдете», — заверяла его девушка с мельницей. И Роджер теперь понимал, откуда такая уверенность. Он просто не сумел бы никуда свернуть. Сосны и клены стояли стеной. Лишь тропинка угадывалась тенистым тоннелем. Роджер понятия не имел, как далеко еще до гребня горы. «До заката доберетесь», — говорила девушка, а день уже клонился к вечеру. Впрочем, тогда у него была лошадь. Не желая ночевать в лесу, Роджер ускорил шаг. Мысли невольно убегали вперед. Как прошла встреча Брианы с родителями? Что она думает о Джейми Фрезере? Оказался ли он именно таким, как она представляла? Или мать приукрасила образ своего возлюбленного шотландца? Что ж, по крайней мере, она познакомилась с отцом. А вот и конец пути. Сквозь зеленую завесу прорвалось солнце, и пламенем заплясало по осенним листьям. Ослепленный светом, Роджер вышел из темного тоннеля и оказался вовсе не на гребне, как ожидал, а на небольшой поляне, окруженной багряными кленами и золотыми дубами. А на чайным блюдцем лежала на солнце, окруженная непроницаемой стеной леса. Озираясь в поисках тропинки, Роджер вдруг услышал лошадиное ржание и увидел свою дряхлую кобылу, которая мотала головой, пытаясь освободиться с привязи. «Чтоб меня!» — изумился он. «Ты-то какого черта здесь делаешь?» «Это тебя надо спросить», — ответили вдруг ему. Из-за дерева, к которому была привязана кобыла, показался высокий парень. Он нацелил на Роджера пистолет. Между прочим, его собственный. Роджера это крайне возмутило, а еще вызвало нехорошие подозрения. Он глубоко вздохнул, пряча страх. «У тебя мой конь и мой пистолет. Что еще от меня ты хочешь? Мою шляпу?» Он протянул парню потрепанную треуголку. Грабитель не догадывается, что зашито у Роджера в кармане. Он никому не говорил о камнях. Парень, скорее даже подросток, шутку не оценил. Он взглянул на кого-то за спиной Роджера. Тот обернулся и замер, словно пораженный громом. Странно даже, что он не заметил этого мужчину сразу. Похоже, тот давно стоял там, на краю поляны. На нем был выцветший килт в малиново-зеленую клетку, терявшуюся на фоне деревьев. Ярко-рыжие волосы сливались с блестящими листьями. Мужчина выглядел так, будто он часть этого леса. Впрочем, Роджера потрясло не столько внезапное появление незнакомца, сколько его внешность. Одно дело знать, что Джейми Фрезер похож на дочь. Совсем другое — видеть черты Брианы на суровом мужском лице, отмеченном печатью лет. Казалось, Роджер протянул руку погладить рыжего котенка, а взглянул в немигающие глаза свирепого тигра. Похоже, Клэр ничуть не преувеличивала, описывая Джейми Фрезера. «Вы мистер Маккензи», — произнес мужчина. И это был не вопрос. Он говорил негромко, глубокий голос мог бы потеряться в шорохе листьев, но Роджер отчетливо слышал каждое слово. «Да, это я», — шагнул он вперед. «А вы, видимо, Джейми Фрезер». Он протянул руку, но тут же под прицелом двух ледяных взглядов был вынужден ее опустить. «Так вы обо мне слышали?» Весьма недружелюбно осведомился тот. Роджер вздохнул, проклиная свой потрёпанный вид. Он понятия не имел, что Бриана рассказала отцу, но Фрезер, судя по всему, ожидал увидеть кого-то более представительного. «Но вы весьма похожи на свою дочь». Парень громко фыркнул, а вот Фрезер и бровью не повел. «А какое вам дело до моей дочери?» Он впервые шевельнулся, выходя из тени деревьев. Нет, Клэр ни капельки не преувеличивала. Он настоящий великан, даже на пару дюймов выше самого Роджера. Что, черт возьми, Бриана наплела отцу. Неужели она так сильно разозлилась и решила отомстить? Впрочем, он сам с этим разберется, как только ее увидит. «Я пришел к своей жене», — заявил Роджер, и в глазах Фрезера что-то мелькнуло. Роджер не понял, что именно, однако невольно уронил шляпу и выставил перед собой руку в защитном жесте. «Не-а, это вряд ли», — на удивление довольным тоном протянул парень. Он сжимал рукоять пистолета так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Ты бы поосторожнее. Смотри, не выстрели случайно», — опасливо предупредил Роджер. Тот лишь оскалился в усмешке. «Если и выстрелю, то вовсе не случайно». «Йен», — Фрезер не повышал голоса, но парень тут же неохотно опустил оружие. Верзила подошел к Роджеру, не спуская с него темно-голубого, чуть раскосого взгляда. «Я спрошу только один раз и рассчитываю услышать правду», — негромко начал он. «Это ты лишил мою дочь невинности?» Роджер вспыхнул, заливаясь горячей краской до самой груди. «Господи боже!» Ему не хватало разве что разборок со свирепым горцем, решившим отомстить за поруганную честь дочери. Это не то, что вы подумали. Мы вовсе не собирались. Да или нет?» Фрезер стоял на расстоянии вытянутой руки, совершенно бесстрастный, разве что в глазах у него пылал огонь. «Послушайте. А, черт возьми! Да, она сама предложила». Фрезер ударил его под ребра. Роджер согнулся пополам и попятился, хватая ртом воздух. Было не так уж больно, но он не понимал, что происходит, и его это злило. «Стойте!» — выдавил он. «Хватит! Ради бога! Я же сказал!» Фрезер ударил снова. В лицо. Костяшки горца содрали кожу, и челюсть обожгло словно огнем. «Этот чертов придурок что, решил его убить?» Горец снова занес руку, но Роджер увернулся. «Ах так!» Отпрыгнув назад, он сбросил пальто. Фрезер, как ни странно, не стал его преследовать. Он молча стоял на месте, сжимая кулаки. Кровь стучала в ушах. Роджер не видел перед собой ничего, кроме Фрезера. «Что ж, если этот ублюдок хочет драки, он ее получит». Слегка присев, он поднял согнутые руки. Первый раз его поймали врасплох. Больше он этой ошибки не повторит. Роджеру доводилось участвовать в драках. Они с Фрезером примерно одного роста и сложения, зато он на 15 лет моложе. Роджер вовремя заметил правый кулак и выставил блок, а сам, что было силы, нанес хук по ребрам. И пропустил другой кулак, прилетевший ему прямо в глаз. В голове вспыхнули кровавые звезды, и Роджер, взревев, ринулся на Фрезера. Он ударил его, почувствовал, как рука врезалась в живую плоть. Но тот словно и не заметил. Здоровым глазом Роджер видел, что лицо Фрезера оставалось совершенно спокойным. Он заехал кулаком ему в ухо, а тот ответил ударом в плечо, остановившим очередной замах. С трудом удержав равновесие, Роджер мотнул головой. «Она моя!» Прохрипел он сквозь стиснутые зубы. Он обхватил Фрезера, чувствуя, как под руками трещат ребра. Сейчас он переломает этому ублюдку все кости. «Моя! Слышишь?» Фрезер подло рубанул его сзади по шее. Удар пришелся вскользь, однако левое плечо и рука онемели. Роджер невольно разжал хватку, но тут же толкнул противника, намереваясь сбить его с ног. Тот вовремя отступил, и с его стороны прилетел очередной хук по ребрам. Роджер хрюкнул и согнулся, прикрывая живот. Фрезер боднул его лбом, и Роджер повалился на землю. По губам и подбородку побежала кровь, расплываясь темными пятнами по рубашке. Роджер перекатился на бок, уворачиваясь от поднятой ноги. Пока он извивался ужом, в голову вдруг пришла странная мысль. Похоже, 15-летняя разница в возрасте играет отнюдь не в его пользу. Видно, Фрезер все эти годы отрабатывал навыки боя. Он смог наконец-то привстать на четвереньки. С каждым вздохом в горле клокотала кровь. На губах чувствовался ее металлический вкус. «Хватит!» — простонал он. «Все!» Его схватили за волосы и дернули голову вверх. «Еще нет!» Колено врезалось в зубы, и Роджер покатился по земле. Перед глазами плыли размытые цветные пятна. Лишь инстинкт выживания заставлял его двигаться. Роджер понимал, что борется за свою жизнь. Он вслепую бросился на маячивший впереди силуэт, схватил Фрезера за рубашку и изо всех сил ударил в живот. Ткань треснула, и кулак встретился с костью. Фрезер, изогнувшись змеей, схватил Роджера за мошонку и стиснул пальцы. Тот замер и свалился на землю, словно ему переломили хребет. Боль нахлынула не сразу, и в голову Роджера еще успела проскользнуть последняя мысль. На удивление четкая и неотвратимая. «Боже, кажется, я умру, задолго до своего рождения.